Глава 17. Общение с богами. Собрались боги на совет. Решить, что делать дальше. Как быть со случившимся? Как людей меж собой примирить? Воинов огня на одну сторону поставить, чтобы не друг с другом воевали, а против внешних врагов объединились? «Прежде чем об этом думать, — проговорил Перун, — покажите мне того юнца, что помог женщине огонь пробудить». «Это я его послал», — сказал Велес, указывая на Милослава. «Потворник он мой». Громовержец, пылая, развернулся к молодому волхву, стоящему на берегу Светлого моря, и с негодованием посмотрел на него. «Как ты здесь оказался?» — спросил покровитель воинов. «Время твоего рождения еще впереди». «Молодец проходил испытание», — ответил за того Велес. «Он должен был доказать, что не побоится гнева богов и поможет незнакомой женщине. Ведь его сестра была в такой же ситуации, и если бы сейчас он не помог жене воина пробудить огонь, то и Рада бы не смогла этого сделать и отбиться от недоброжелателя». «Как ты это сделал?» — спросил Перун. «Раньше никто не мог дать инициацию огня своих дочерей, хотя я знаю, что пытались». «Я видел, как моя сестра проходила посвящение», — решился молвить Милослав, раз уж боги разговаривали с ним на равных. Как и рассказывал им Видмурт, не были они высокомерны. На ее запястьях загорелись огненные браслеты, и я решил, что это женский способ проведения пламени. И, оказавшись в этом пространстве, рядом с женщиной, которой нужна была помощь, я сначала пытался сам сразиться с ее обидчиками, но не мог причинить им вреда. Я был для них как бесплотный дух. Непрошенные гости меня не видели, как и хозяйка дома. Тогда я решил помочь ей защитить себя и детей. Вспомнив, как проводила огонь Радомила, я мысленно накинул жене воина на запястье свой огненный пояс, что достался мне от отца, и прошептал, чтобы она попыталась сама наказать обидчиков. Велес слушал своего волхва, удовлетворенно улыбаясь. «Но ведь моя сестра прошла посвящение несколько лун назад, а здесь я оказался только сейчас. Получается, что первая женщина-воин получила огонь позднее, чем моя сестра», — удивленно продолжал Милослав. «Да и дед мне рассказывал, что в нашем роду уже были женщины, что с пламенем дружили». «Все происходящее в яви связано друг с другом, и невозможно сказать, что было раньше, а что позже», — ответил Велес. «Вы с Радой родились много солнц спустя тех событий, в которых ты только что принимал участие, и значит, в вашей истории огонь уже был доступен дочерям Перуна. Но, оказавшись здесь, ты помог первой женщине познать силу Перуна. Кто теперь скажет, что было первично?» — загадочно улыбнулся хранитель мудрости. Юноша с восхищением смотрел на бога, который так спокойно говорил о невероятных для него вещах. «Не дело это, женам моим огнем распоряжаться», — проворчал Перун. «Даровал я его мужам, они его и нести будут». «Слыхали мы уже, что ты исключил дочерей из родов своих воинов, да матерей их решил наказывать, если понесут девочку». Голос, произнесший эти слова, был мягким и ласковым, но при этом твердым. Милослав обернулся и увидел прекрасную богиню, стоящую рядом со сварогом. Она подошла незаметно, но сразу озарила своим светом всех вокруг. Грозные боги замолчали, слушая ее. «Я не смогу отменить твоих слов, сын мой», — обратилась Лада к Перуну. «Ведь каждый из нас имеет силу и не должен противоречить друг другу и менять принятые решения. Но и я не дам тебе извести всех дочерей огня. Нужны они нашему краю. Много силы несут в себе. И мужьям помощь оказать могут, и северные земли защитить и сберечь. Так что еще будут появляться девицы, способные пробудить в себе огонь. Не часто, но жизнь их лично мной оберегаться будет». Склонил голову могучий бог, соглашаясь со словами богини. «Лада, матушка», — обратился к ясноокой Милослав, склоняясь до земли, — «разреши попросить тебя». «Слишком много ты говоришь, юнец», — прервал его Перун. «Пусть говорит», — сказала богиня, останавливая недовольство своего сына. «Чую, что брат твой не просто так его сюда отправил. Потворников много, а он именно ему это испытание выбрал». «Лада», — продолжал ободренный Милослав, — «моя матушка 16 солнц назад чуть не ушла в царство Мары вместе с моей сестрой, А сейчас она вновь носит в себе новую жизнь, и знаем мы, что будет эта девочка. Прошу тебя, помоги им, когда придет срок. Дай легкое разрешение и здравие обеим». «Вот чего захотел», — покачал головой Перун. «Чтобы в одной семье две огненные девы родились? Немного ли просишь, юнец?» «Они моя семья», — ответил, склоняя голову молодой волхв, «и важны для меня, как солнце и дождь для земли. Еще моя матушка спасла княгиню наших земель, помогла ей сохранить единственного сына, законного наследника, а перед решающей битвой дала ей инициацию Берегини, чтобы та своим пологом воинов наших укрыла. Неизвестно, победили бы мы князя-завоевателя, если не эта помощь. Разве не заслужила она милости?» «Какими бы ни были ее заслуги, для меня все люди равны», — ответил бог. «И если сказал я, что девочки — редкость в семьях Перуна, то так и будет». Лада вздохнула и положила свою нежную руку на плечо грозного сына. «Матушку этого юноши я знаю», — мягко сказала она. «Часто обращается ко мне Млада и все о других просит. Редко что для себя пожелает. И вот сейчас пришло время отблагодарить ее за добро, для других сотворенное. Родится у нее здоровая девочка, и сама она в здравии останется», — четко закончила она свою речь. Перун недовольно выдохнул, и где-то вдалеке полыхнула молния, показывая его гнев. Но ничего не ответил громовержец, спорить с матерью не стал. «Благодарю тебя, Лада-матушка», — поклонился Милослав. Богиня кивнула, и от ее улыбки по всему телу юноши разлились тепло и радость. «Можешь возвращаться», — сказал Велес своему потворнику. «И ворона своего возьми. Негоже ему здесь оставаться». Крон, который пришел в Старый мир вместе со своим другом-хозяином, летал неподалеку, устав от бессмысленных для него разговоров. Молодой волхв позвал его, и друзья, поклонившись богам, направились к большим валунам, меж которыми был вход в каменный лабиринт. Провожали их взглядами великие боги. «Тяжелая участь уготована этому сыну», — проговорил Сварог. «Не ведает он еще о том, какая беда идет к ним, и никто на северных землях того не знает». «Почему мы прямо сейчас не уничтожим то, что на долгие солнца отвернет от нас людские сердца?» — спросил Велес. «Сердца всегда будут помнить правь», — ответил ему отец. «Но люди должны сами понять, кто дает им силу, а кто ослабляет». «Но ведь за многие солнца, что пройдут до прозрения, они забудут нас», — не сходил от своей позиции Перун. «Их сердца будут помнить, а язык сохранит наши имена в повседневных словах», — ответила Лада-матушка. «А когда до неузнаваемости изменится мир, они вновь начнут искать нас в своих душах». Покачал головой порывистый Перун. Не нравилось ему это, но со старшими не спорят. «Если что решили род со Сварогом, пусть так и будет». «Мы ведь все равно будем рядом», — успокаивающе сказала Лада-матушка. «Служители Велеса сохранят знания, и они останутся доступны людям, которые готовы обрести свою силу». Ее взгляд, провожающий Милослава, был ясен и чист, а любовь, наполняющая сердце, бесконечна. Молодой волхв тем временем заходил в воронку времени. Лабиринт затягивал его внутрь, тропинка велась под ногами, которые спешили домой в свое время. Милослав преодолел несколько поворотов узких переходов между одним миром и другим, сделал пару тяжелых шагов и ощутил, как земля вновь становится вязкой под ногами, а легким не хватает воздуха. Волхв почувствовал, что у него перед глазами все плывет, а двери миров распахиваются и закрываются. Юноша шел через них, ведомый внутренним чувством и когтями ворона, впивающимися ему в плечо, если путник сворачивал не туда. Картины прошлого сменяли друг друга. «Не сходи с дороги», — вспомнил он слова Ведмурда, которыми тот напутствовал внука перед уходом. «Ты должен следовать пути, начертанному для тебя Велесом, и вернуться обратно». Молодой волхв четко исполнял наставления деда и шел только вперед. На события прошлого, которые открывались перед ним в пути, старался не смотреть. Но чем ближе он подходил к своему времени, тем интересней становилось увидеть давно ушедших в царство Мары родственников. тех, о которых он знал только по рассказам родных, а также побывать при великих сражениях, в которых участвовал еще прадед во времена завоеваний, что вели предки Доброслава. Остановившись отдохнуть на одном из поворотов пути, когда земля уже стала почти твердой, а грудь могла нормально дышать, что говорило о приближении Милослава к точке выхода из лабиринта, он оглянулся вокруг и в приоткрытую дверь в границе между эпохами увидел военный сбор. По очертаниям он узнал зал в княжеском тереме, где на престоле восседал седовласый правитель, чем-то похожий на Святозара и его отца. Молодого волхва охватил жгучий интерес. Он помнил, что не виден присутствующим, и решил тихо постоять в стороне, послушать, что происходит. «Земли наших соседей плодородны», — говорил князь, «а солнце над ними горячее и чаще озаряет их поля. Поэтому и урожай у них богатый, в отличие от того скудного, что собирают мои люди. Выращенного южанами зерна хватает и для питания, и для обмена, тогда как наши селяне страдают от голода, когда урожай не успевает вызреть. Зато леса у нас богаты дичью», — возразил стоящий рядом волхв, «а из земли бьют чистые родники. Здесь не бывает засухи, и люди не страдают от жажды даже в засушливое лето. Боги распределили ресурсы между всеми селениями, чтобы люди могли обмениваться между собой и жить в довольствии». «Без хлеба сыт не будешь», — возразил воевода. «Сколько дичи из леса не приноси, а без каравая трапеза не мила. Зерно должно быть в каждом погребе». «Ради богатств нельзя идти против других людей», — качал головой служитель Велеса. «Я хочу, чтобы плодородные земли принадлежали моим людям», — громко возразил князь. «Я буду хорошим правителем для покорившихся селений». Волхв вновь возразил ему. «Ты идешь против воли богов, князь, и я не смогу благословить воинов на поход». «Не тебе мне указывать», — проговорил правитель. «Я с воеводами решу, в какие походы нам ходить, а ты занимайся своим делом. Обряды твори, да хворь с моих земель уводи». «Мои воины готовы биться до конца», — молвил их предводитель. «Перун наделил нас огнем, дал силу великую. Он и благословит на ратный подвиг». «Перун могуч и силен», — ответил служитель Велеса. «Но огненный пояс передан лучшим мужам севера не для войны с соседями, а для защиты Яви от приспешников тьмы, от поползновений змея, души людей к злу обращающего. Они должны заниматься этим, а не на сопредельные земли с огнем ходить». «С приспешниками Нави и твои подворники неплохо справляются», — сказал князь. «И боги нас не забывают. С кем вообще ты бороться собрался?» «То, что зла не видно, не значит, что его нет», — проговорил волхв. «Без нашей защиты беды и лишения придут на северные земли. Без обращения к богам не будут они помогать людям. Ведь о помощи просить надо. Без слова и действия нет». «Не вижу я результата ваших обращений», — молвил князь. — «Дождей в прошлое лето совсем не было, вы не смогли вызвать их, и весь урожай наш сгорел на солнце. Какой толк от твоих обрядов, если так происходит?» — «Значит, таков был замысел богов», — ответил служитель Велеса. — «Неведом он мне. Боги справедливы, они сначала испытания посылают, потом благодарят щедро тех, кто их пройти смог. Пережили наши люди ненастья и не роптали, скоро и награда будет». «Пока мы обещанной милости ждем, половина людей уйдет от голода в царство Мары», — возразил князь. «Мои воины не для того посвящение огнем проводят, чтобы прозябать в бездействии. Главное для нас — благополучие северных земель, достаток во всех дворах, а также защита наших людей силой огненной, страх на соседей наводящий». «Неверно ты разумеешь, князь», — проговорил старик. «Достатка за счет пролития чужой крови не достичь. И на волхвов зря ворчишь. Без моих потворников многое в северном крае поменяется. Беды, которые обрушатся на них, не описать словами». «Молчи, старик!» — недовольно проговорил воевода, уверенный, что сила его воинов важнее волховских обрядов. «Боги одарили наших мужей силой огня. Она сметает все на своем пути, и никто не может победить их. Какие несчастья ты нам пророчишь, если есть у нас такая сила?» «Ты не видишь грядущее, воин», — ответил служитель Велеса, и не знаешь, чем может обернуться своеволие князя, решившего нарушить устои богов». «Мне надоело это слушать», — проговорил князь. «Худые мысли не должны звучать в моем тереме. Наше войско многочисленно и сильно, дружинники много раз доказывали свою удаль, а твои потворники не справились с тем, что было на них возложено. Я обойдусь и без ваших обрядов». «Не пожалея о своих словах, князь», — сказал Волхв, — «когда я со своими людьми уйду далеко отсюда, не к кому тебе будет обратиться за советом богов и исцелением страждущего. Хворого исцелит знахарка. К богам я сам верчи принесу и совета попрошу, а твои угрозы мне не нравятся», — сказал князь резко. «Не мне ты служишь, а народу. Хочешь его бросить? Препятствовать не стану. Я буду его защищать от неприятеля всеми имеющимися у меня средствами». «Селян я не оставлю», — ответил Волх. «Мы будем продолжать возносить за них мольбы. Но твое пренебрежение, князь, к служителям Велеса недопустимо. Когда узнаешь, о чем я говорил, поздно будет. Прогнать служителей легко, вернуть сложнее». С этими словами старик развернулся и, опираясь на резной посох, вышел из зала совета. Взрослые мужи покачали головами, не одобряя сказанного князем. «Без защиты и благословения богов нельзя браться за дела, это всем было известно. И волхвы никогда дурного не советовали, всегда душой за северную землю болели. Но сегодня княжеская гордыня взяла верх над разумом. Слишком уверен был правитель в своем войске, давно не знало оно поражений. Вот и допустил уход служителей Велеса, а сам велел готовить воинский поход на соседние земли». Милослав смотрел на все это со стороны, уже зная, чем все закончится.